Я был раздосадован окончанием нашего митинга, но тот же эсер опять сослался на традиции. Учитель, напротив, остался совершенно удовлетворен бурной ночью и решил специализироваться на митингах. Он устраивал их десятками под различными названиями и для лиц любой категории. Особенно запомнилось мне три митинга – воров, проституток и министров. Митинг воров прошел очень оживленно. Представитель одного из министерств, эсер, кстати сказать, весьма денежный господин, оптовик, торговец кофе, доказывал ворам, что, во-первых, конечно, собственность, как сказал еще Прудон, кража, но, во-вторых, красть не следует, а необходимо честно работать на оборону. Воры возражали, ссылаясь на тяжесть и ответственность своего ремесла. Они приняли устав профессионального союза и постановили выразить протест против двойных замков на входных дверях, нарушающих свободу граждан. Кончился вечер скандалом. Эсер, обнаружив исчезновение бумажника с английскими фунтами, дико вопил: «Мошенники, воры, всех в тюрьму!» и звал милиционеров. Но пришедший к утру милиционер заявил, что должен предварительно запросить свой комитет, и эсер, впервые трогательно вспомнив городового, ушел на очередное собрание. На митинге проституток вдоволь наговорился Алексей Спиридонович. Он вспоминал Сонечку Мармеладову и Марию Египетскую, просил прощения, прощал всех, рассказывал свою жизнь и, наконец, предложил собравшимся омыться в водах революционного Иордана, а также заняться шитьем кальсон для доблестных защитников Родины и Свободы. Многие плакали. Затем различные гражданки требовали повышения тарифов. Алексей Спиридонович снова пытался говорить, от умиления расплакался и был уведен некой сердобольной Марией Египетской, шептавшей: «Товарищ кавалер, вы ужасный душка!» Особенным многолюдством отличался митинг министров. На него приглашались бывшие, настоящие и грядущие министры. Так как эта служба была краткой, и каждый мог рассчитывать не сегодня-завтра ее заполучить, в цирк пришло не менее 2000 человек. Заседание правительства по этому случаю было отменено. Все министры, даже грядущие, каялись и обещали, будучи министрами, министрами не быть. Говорили они очень поэтично о море, закате, ржавых цепях, ключах сердец и прочем. Вообще, я министров боюсь, но эти были совсем не страшные, и я чувствовал себя в обществе начинающих поэтов. Я даже решился выступить со следующей речью. Граждане, за 10 лет моих скитаний на чужбине я познал много нехороших занятий. Мне пришлось брить пуделей, таскать вагонетки с подозрительной посудой, быть кассиром в публичном доме моего друга мистера Куля. Но, честное слово, я никогда не был министром и не буду им. Я вообще люблю людей, и вы, в частности, мне очень симпатичны. Я вам советую тоже заняться чем-нибудь другим. Вы все проявляете склонность к поэзии и, безусловно, можете писать рекламы для папирос, шапшала или описывать сельские красоты в русском богатстве. Да здравствует чистая поэзия!» Мне много аплодировали. После митингов и статей в газетах заслуги учителя были оценены всеми. Он был назначен верховным комиссаром, чего, в точности, он так и не узнал, ибо подписавший приказ, спеша на митинг, его не закончил, утешив, что где-нибудь дело разберут. В середине лета я почему-то перестал ликовать и занялся другим делом, а именно я начал беспокоиться. На это уходило также много времени. Я беспокоился утром, стоя в хвосте за хлебом, читая газеты, днем на заседаниях и вечером на митингах. Ночью я ходил по Людному проспекту. Гуляли офицеры, матросы, проститутки, спекулянты, эсеры, обыкновенные обыватели. И все тоже беспокоились. Каждый вечер кто-нибудь пытался взять власть, но потом раздумывал, откладывал на после, и дело кончалось небольшим боем. С вокзалов неслись тысячи бородатых солдат, опрокидывая падавших, впрочем, и без того в обморок при виде их дам, и очаровательных земгусаров, уговаривавших бородачей идти на фронт за землю и волю. В хороших ресторанах, куда иногда приглашал нас мистер Куль, по-прежнему сгибались в пояс половые, бренчали союзники румыны. «Эй, румфронт! Зажарь-ка еще про девчоночку!» В кувшинах пенился крюшон и руа, и обедавшие, поковыряв в бумажнике, широким жестом бросали трешницу на георгиевских кавалеров. «Авось генералу помогут убрать эту сволочь!» Друзья мои тоже беспокоились. Мсье Деле от того, что русские не наступают. Шмидт от того, что они все-таки собираются наступать. Мистер Куль не мог вынести финансовой паники. Эрколе израсходовал все хлопушки Петрограда, а новых не привозили. Айшу же избили где-то на островах пьяненькие полотеры, приняв его не то за черта, не то за черносотенца. Больше всех волновался Алексей Спиридонович. Он записался было в батальон смерти, спасать родину, но почему-то в последнюю минуту раздумал. Надо было войти в какую-нибудь партию или, по крайней мере, голосовать при выборах в городскую думу за какой-нибудь список. Но правые эсеры были для него слишком левыми, левые же энесы слишком правыми. Он томился, вздыхал и, выпив крюшона, плакался мистеру Кулю.